голый, крутой, каменистый гребень. Ветер рвет одежду, рваные клочья тумана. В редких его разрывах мелькают мрачные скалы. Ничего больше вокруг нельзя рассмотреть. Иван подождал Джулию. Она лезла медленно, опустив голову. Он подал ей руку. Девушка вцепилась в нее своими мягкими холодными пальцами, и он потащил ее наверх. Остановились. Джулия, прислонившись плечом к выступу скалы, зябко съежилась. Иван накинул куртку на худые острые плечи Джулии. Оно, нет, я теплю. О, вижу, дрожишь, как осиновый лист. Джулия, не понимаю, что есть осиновый лист. Ладно, поймешь когда-нибудь. Наступила вторая ночь. Они шли по едва приметной в каменистом грунте тропинки. Громады скал слились в одну непроглядную массу. Черное беспросветное небо сомкнулось с горами. Иван то и дело начал оступаться, натыкаться на камни. Пробовал нащупать тропу ногами, но кругом были одни камни. Овладело беспокойство. Где же тропа? Заблудились, что ли? Джулия! Джулия! Ты где? Я Джулия. Посиди. Посмотрю, куда идти. А то угодишь в пропасть. Что это? Снег пошел. Я сейчас вернусь. Сдерживая тревогу, он отошел, всматриваясь под ноги и думая, что делать дальше. Джулия, вставай, пошли. Финита, Иван, нон вставай. Ты что, шутишь? А ну поднимайся, скоро перевал, вниз легко будет идти. Ну, ты слышишь? Финита. Ну, Джулия, марш. Тут нельзя оставаться, понимаешь? Но. Нон. А ну, вставай. Замерзнуть хочешь? Финита, Джулия. Встать! О, Мадонна. Мадонна, плохая помощница. Так, так, ну, подтягивайся. Понимаешь, с ритма сбиваться нельзя. А трудное все позади. О, ветер проклятый. Джулия, ты что, споткнулась? Ну, ничего, ничего, я помогу. Сили мало. Ну, а ты через силу. Знаешь, как однажды на фронте было? Окружили нас фрицы в хате. Не выйти, бьют из автоматов в окна. Кричат: «Рус, сдавайся!» Ну, комвзвод наш Петренко тоже говорит: «Алес, капут!» Взял пистолет, бах себе в лоб. Ну и мы тоже хотели. Вдруг ротный Белошеев говорит: «Стой, хлопцы!» Застрелиться и дурак сумеет. Не для того нам Родина оружие дала. А ну, говорит, на прорыв. Выскочили мы все в двери, да как ударили из автоматов. И кто куда? Под забор, в огороды, за угол. И что ж ты думаешь? Вырвались. Пятеро, правда, погибло. Белошеев тоже. И все же четверо-то спаслись. А послушались бы Петренко, только бы на руку немцам сыграли. Ну? Пошли. Что ты молчишь? Замерзнешь, глупая. Стоило убегать, столько лезть под самое небо. Ведь самое страшное преодолели. Теперь здесь никто не встретится. Зачем же товарищи мои себя подорвали? Надо, чтоб хоть кто-нибудь уцелел, отомстил бы за все. Ну, ну как хочешь. Пропадай. Снимай тогда куртку. А, ты и башмаки свои даешь мне? Нет, оставь их себе. Себе оставь. Обратно в лагерь бежать. Чао, Иван. Что-то незнакомое защемило в груди. Это слово «чао» напомнило Ивану вчерашнюю встречу и радостный блеск в ее сверкающих глазах. И он торопливо сбежал на крутизну, будто спеша отрешиться от мысли о ней, брошенной там внизу. Но совладать со смятением своих чувств так и не смог. Джулия едва заметным пятном темнело на склоне, и ее покорная беспомощность перед явной гибелью вдруг сломала недавнее его намерение. Джулия! Джулия! Давай твои башмаки. Клумпис, давай. Ну, чего ты испугалась? На! Одевай куртку. Нон. Вот мне еще нон. Одевай, говорю. Он помог надеть ей куртку, потом одним рывком схватил ее, вскинул на плечо. Джулия рванулась, как птица, затрепетала, забилась в его руках, что-то заговорила, а он, не обращая на это внимания, передвинул ее за спину и руками ухватил под колени. Она вдруг притихла, и, чтобы не упасть, торопливо обвела его шею руками. Он ощутил на щеке ее теплое дыхание и горячую каплю, которая, защекотав, покатилась ему за воротник. Ну, ладно. Ладно. Как-нибудь. Так он брел час или больше, медленно поднимаясь по извилистой тропке. Джулия молчала, крепко прижимаясь щекой к его шее. Он чутко ощущал ее движение и, странное дело, чувствовал себя хорошо. Только бы хватило силы, он согласен нести ее так, покорно припавшую к нему, далеко-далеко. Что примолкла? Замерзла? Но. Иван очень-очень уставал. Передохну немного. О, ноги-то у тебя совсем окоченели. Да, ноги-то. Садись сюда на камень. А ну, давай ноги. Сейчас разотрем снегом. Ну. Давай, чего там, нон. Ноги-то махонькие, совсем как у ребенка. Ну что, щекотно? Больно. Потерпи, я тихо. Ну как? Тепло? Тепло, тепло. Спасибо. На здоровье. Они вошли в седловину. Тропинка еще немного попетляла и заметно побежала вниз. Перевал. Перевал. Да. О, Мадонна. Ну, а ты говорила, капут. Видишь? Дошли. Джулия будет сам. Грация, спасибо. Куда ты рвешься? Сиди. Ну, сиди. Иван уставал. Ладно, с горы легко. Близился рассвет. На них пахнуло ароматом трав, цветов, густым хвойным настоем. И он понял. Самое трудное позади. Пройдя еще немного, Иван почувствовал под ногами густую мягкую траву и подумал, что вот-вот упадет. Высокие до колен стебли тугими бутонами цветов хлестали его по ногам. Джулия спокойно спала. Тогда он тихонько, чтобы не разбудить девушку, встал на колени и осторожно опустился вместе с ней на землю. Она не проснулась. Огромный луговой склон в каком-то непостижимом солнечном блеске безмятежно сиял широким разливом альпийских маков. Крупные, нетоптанные ногой человека маки, взращенные щедростью матери природы, переливались на слабом ветру, раздольно устремляясь далеко вниз, на самый край этого горного луга. Иван с усилием раскрыл глаза. И первое, что увидел, был ярко-красный цветок возле лица. Он робко и доверчиво подставлял солнцу свои четыре широких глинцевитых лепестка. На краю одного рдела, искрилась, готовая вот-вот сорваться, прозрачная, как слеза, капля. Стояла полная, всеобъемлющая тишина. Джулия. Где ты? Джулия. Куртка здесь. Хлеб. Куда же она подевалась? Что это шумит? Ишь ты, водопад. Ну где же Джулия? Сдерживая душевную тревогу, Иван обежал колючие заросли. Стало видно, как из черного, блестящего от сырости каменного желоба, разбиваясь о скалу, не спадала блестящая водяная струя. Иван побежал дальше и вдруг остановился и тихонько опустился на землю. В полусотни шагов под струистой россыпью водопада спиной к нему стояла на камне и мылась Джулия. девушка не видела его и терпеливо подставляла свое худенькое и легкое тело под густую сеть струй. Не в состоянии одолеть в себе застенчиво радостного чувства, Иван медленно опустился в траву, лег, перевернулся на спину, над ним засияло чистейшее, без единого облачка небо, влажные запахи земли хмельной брагой закружили голову. Ивану сделалось по-детски хорошо и светло на сердце, как не было ни разу за все годы плена. Он не поднимался из маков, ни разу не взглянул на нее. Он рвал возле себя цветы и машинально складывал их в букет. Иван! Иван! Это цветы. Есть сюрпризы, синьорина. Да? Да? Да. Казалось, целую вечность не видел он этих сияющих радостных глаз, нежной смуглости щек, беспорядочной россыпи ее коротко подстриженных волос. Все в нем рванулось к ней, но он сдержал себя, молчал. Она же, подминая деревянными башмаками маки, подскочила к Ивану, обеими руками обхватила его за шею и, повиснув на ней, обожгла его пьянящим, неожиданным поцелуем. Джулия благодарит, Иван, благодарит, очень, очень. Не надо, что ты? Очень, очень благодарить надо. Иван спасает синьорину, Руссо спасает итальяно. Она положила букет на траву и быстро-быстро начала рвать вокруг себя маки. Вот, вот цветы Иваню. Джулия подарок. Что ты? Зачем? Надо, надо. Спасибо. Как ты попала в лагерь? Джулия был партизан итальяна. Что, против немцев воевала? Да. А почему Иван смотрит, смотрит? Так. Что есть так? Так есть так. Иван, учить Джулия Катушу. Катюшу? Да, Катюшу. Я малю-малю учил лагерь синьорина Маруся. Рассветали явени и гущи, попили туманы эндокой. Почему, Иван, смехю? Почему смехю? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Расцветали явени и груши. Вот теперь лучше, только не явени, а яблони. Яблони. Понимаешь? Сад. Где яблоки? Иваню, почему плен шел? Шел. Вели, вот и шел. Надо бить фашисты. Бил, пока мог. Да вот видишь, ранен был. Ой-ой-ой-ой-ой, Санта Мария, рана била. Больно? Уже нет. Отболела. Чего задумалась? Так. Что это так? Слушай, тебя, синьорина, Девушка, Любиль? Какая там девушка? Не до девчат было. Почему? Так, жизнь не позволяла. Ой, но не верю. Неправда. Любиль, много синьорини. Куда там? А какой твой провинция? Какое место ты жил? Москва? Киев? Беларусь. Это что, провинция такой? Республика. Республика? Хорошо. Монте, горы, есть твоя республика? У нас большие леса, пущи, реки, озера. Озера самые красивые. Моя деревня Терешки как раз возле двух озер. Когда в тихий вечер взглянешь, не шелохнуться, словно зеркало. И лес висит вниз вершинами. Ну, как нарисованный. Только рыба плещется. Иван очень любит свой страна. А кого же еще любить? Нет ничего милее, чем родина. Кажется, и небо там другое, ласковее, и трава мягче, и земля лучше пахнет, и люди. Чулия, очень-очень уважал Россия. Джулия любит Русо. Русо-герой Иван спасал Италия. Спасал Джулия. Какой я герой? Солдат просто. С затаенной улыбкой на губах она погладила его ногу и вдруг, нагнувшись, коснулась губами синего штыкового шрама. Иван вздрогнул, будто его пронзили в то же место второй раз, вскинул руку, чтобы защититься от ее неожиданной ласки. Но она поймала эту руку, прижала ее к земле и в каком-то безудержном порыве стала целовать все его шрамы, осколочный в плече, другой пулевой выше локтя. Ошеломленный ее порывом, отдавшись во власть какой-то неведомой, захлестнувшей его волне, он приник к ее губам. В первую секунду она будто захлебнулась, кажется, хотела и не могла что-то сказать, только широко раскрыла глаза. В них было удивление, радость, неуемное счастье. Припав к его груди, она обхватила шею Ивана руками и зашептала ему в лицо, горячо,